Неподчинение законам и карма. На Земле, в обществе, законы меняются от века в век, от десятилетия к десятилетию. Поэтому нет ничего особенного в том, что в 90-х годах прошлого века люди решили дать себе послабление, отменив наказание за ряд проступков. Но в высших мирах законы не меняются, и требования высших к людям остаются прежними. Им нужны высокоморальные, высокодуховные люди, ответственные за свои и чужие поступки. Человек судит о другом по его поведению. Поступки характеризуют личность. Но судить о поступках человек может только на основе сравнения соответствия существующим законам действий индивида. Каждый решает, правильно или неправильно поступает человек по тем моральным нормам, которые ему известны. Сравнение с законами помогает выявить норму поведения. Но что такое правильное и неправильное поведение человека? Это подчинение или неподчинение его законам развития. Правильное поведение – это действие в соответствии с законами, что сопровождается положительными построениями души. Неправильное поведение – это действие не по законам, что сопровождается отрицательным построением души. Поэтому все законы для того и существуют, чтобы направлять душу человека через исполнение законов к Богу. Когда человек ведет себя неправильно, то нарушает законы. По-старому он грешит. А это означает, что он производит своими неправильными действиями не те энергии, которые способствуют прогрессированию его в положительном направлении. Он набирает низкие грязные энергии, которые не пропускаются в матрицу души, а оседают во временных оболочках и после смерти сбрасываются вместе с ними. А матрица человека остается недостроенной. Поэтому в следующей жизни его заставят проходить те же ситуации, чтобы он наработал нужные высшим качества. А это уже есть кармические отработки. Ему несколько раз предоставляется возможность нарабатывать положительные качества. Если же кто-то упорно повторяет свои грехи от воплощения к воплощению, он начинает нарабатывать отрицательные энергии. Такой человек передается отрицательному иерарху и продолжает развиваться по отрицательному пути. Моральные нормы и правила – это тоже законы, регулирующие набор в матрицу положительных или отрицательных качеств. А мораль и нравственность как раз и даны людям для того, чтобы управлять взаимоотношениями мужчины и женщины. Но как моральные нормы регулируют набор человеком в матрицу и тонкие оболочки положительных или отрицательных энергий? Если индивид выполняет действия в соответствии с установленной в обществе высокой нравственностью, он набирает положительную энергию. Если же он идет против законов морали и нравственности, то тонкие механизмы его души производят отрицательную энергию, и он развивается в отрицательном направлении. Гражданские браки, в частности, во многом этому способствуют. Сам факт избегания законодательных отношений, то есть обход законов скользким путем, это уже грех. Объединение пары ради секса тоже грех, так как секс высшие никогда не ставили в основу ублажения человека. Он должен был служить только детовоспроизводству. Поэтому использование его только с целью получения удовольствия – это увлечение низкими инстинктами, уход в животный мир, наполнение астральной оболочки грязными энергиями. Потворствуя своим желаниям, человек часто грешит скрытно, уверенный, что его действия остаются никем не замеченными. Но нет ничего, даже мыслей, которые можно было бы скрыть от высших. Возмездие однажды настигнет человека. От него ему некуда спрятаться, потому что все записывается на его личной пленке жизни. Поэтому завязывание гражданских браков только с целью сексуальных отношений также греховно и наказуемо высшими в свое время. Гражданские браки способствуют развращенности людей. Желая направить сбившегося с пути в сторону праведности, высшие насылают на него всевозможные венерические заболевания, СПИД, надеясь пробудить в нем совесть и стремление к чистым отношениям. Только страх заставляет человека вести себя так, как требуют законы. Поэтому высшие далее прибегают к ожесточению наказаний, проводя индивида через карму и суровые ситуации жизни. Нарушение законов морали всегда сурово наказывалось. Например, когда мужчина или женщина бросает своего партнера, это уже есть нарушение закона, установленного Богом, и завязывание кармического узла. Пока существуют разнополые люди, должен быть и узаконенный брак. Он на земле исчезнет только тогда, когда человек превратится в андрогена, то есть однополое высокодуховное существо, и исчезнет потребность в размножении. А последнее будет, когда человек поднимется на вышестоящий уровень развития. Это произойдет только через несколько тысячелетий. Самое правильное наказание за нарушение законов – это проведение нарушителей через закон причинно-следственной связи или закон кармы, по которому каждый проходит через то же, что сотворил другому. Ты бросил кого-то, и тебя бросают. Ты уничтожаешь другого, и тебя унизят в свое время. И так далее. Отягощение кармы происходит, если мужчина бросает женщину с ребенком, естественно оставляя ее без алиментов, без средств к существованию, так как гражданский брак не подразумевает заботу о брошенных. Таким образом, индивид завязывает двойную карму – отказ от ребенка и отказ от партнера. При возникновении критической ситуации в отношениях сознательность его катастрофически падает до нуля. То есть он не думает, что ребенка надо кормить, одевать. Поэтому если уходит, то добровольно платить алименты ни за что не соглашается. Деньги, положенные в его зарплате на содержание ребенка, он использует на свои удовольствия. Кроме того, когда гражданская жена начинает требовать некоторую сумму на их общего ребенка, мужчина ожесточается, любовь перерастает в ненависть. Наступает пора сложных отношений. Бывшая пара уже готова убить, уничтожить друг друга. То есть партнеры начинают развиваться в отрицательных качествах. Гражданская жена пробует мстить мужу, муж – жене. Дело доходит до судебного разбирательства. а все их действия продолжают строить карму. То, что муж бросил жену, или наоборот, перенесется ему на следующую жизнь, где кто-нибудь также бросит его. А если он при этом оставил еще и ребенка без средств к существованию, то с момента рождения в новой жизни его также кто-то может оставить одного. И таким образом с детства он начнет отрабатывать свою карму, построенную в предшествующей жизни. Поместив душу грешника по закону кармы в такую же ситуацию, высшие заставляют ее прожить жизнь бывшей своей жертвы. И так будет повторяться от жизни к жизни, пока индивид не научится уважать чувства и душу другого человека, или пока окончательно не попадет в отрицательную систему, если продолжит выбирать в ситуациях противоположное направление развития – зло. Человек почему-то забыл, что причинение вреда, страданий другому человеку есть зло, за которое высшие или наказывают по кармическому закону, или передают его душу в иерархию дьявола. Таким образом, меняя в свободных браках партнеров, индивид наносит вред прежде всего себе, попадая в кармические зависимости. А радость и счастье от встреч с новыми партнерами оборачиваются для него сплошными потрясениями в следующей жизни. Иногда наказание начинается в этой же жизни. Высшие, предвидя, что индивид предпочтет путь греховности после 2-3 проверочных ситуаций в новой жизни, строят ему события в программе так, что он сам оказывается в затруднительном положении, получая болезнь, попадая в аварию с тяжелыми последствиями, заключение в тюрьму и так далее. В подобных условиях ему приходится уже думать не о своих удовольствиях, а о возможностях выжить. Начинается борьба за собственное существование. И уж тут через собственные страдания приходится учиться правильно расценивать доброе и плохое отношение к себе окружающих. Учиться ценить верность и ненавидеть предательство. В результате длительной цепи перевоплощений с подобными ситуациями человек из грешника превращается в праведника. Но это очень суровый и долгий путь развития, путь боли и мучений. Так что свобода выбора партнеров и свобода отношений в итоге оборачивается тысячелетиями мучений и страданий. Как говорится, кто не желает учиться на чужих ошибках, тех учат на его собственных несчастьях. Безнравственность всегда наказуема. Человек это должен помнить всегда. Таким образом, гражданские браки, первое, сеют тяжелую карму, обрекая человека на страдания в настоящем и последующих воплощениях. Второе, удлиняют путь развития души из-за совершаемых человеком ошибок. Третье, способствует развитию ряда личностей в отрицательном направлении, так как благоприятствует развитию таких качеств, как безответственность, эгоизм, мстительность, ненависть и так далее.